Глава 7. На древней земле Земгале, в той ее части, что ближе к Селии и славному городу Риге, на хуторе, запрятанном среди непроходимых болот и лесов, умирал раненый жрец. Совсем еще молодой, юный, он лежал на лавке, вытянув ноги, и тяжко надсадно кашлял. Бледное лицо его казалось посмертной маской, тело горело жаром. Еще 3 дня назад стрела, выпущенная орденским арбалетчиком, пронзила жрицу легкое. Несмотря на все моления богам, рана загноилась, не помогали ни гусиный жир, ни медвежье сало, и ясно было уже, Йормас, так звали парня, совсем скоро отправится в обиталище богов. Не такая уж и плохая доля. Никто не утешал жреца, на хуторе его не любили, а кое-кто вообще считал, что лучше бы выдать Йормаса крестоносцам, проявить, так сказать, рвение. Глядишь, и зачлось бы. Так бы и сделали, коли б не страх. Боялись. И вовсе не рыцари, нет. Своих же соплеменников, язычников, поклонявшихся древним богам. Ливонцы давно считали Земгалию своей землей. И просчитались. Воодушевленные гибелью магистра и 70 рыцарей, на свои головы вторгнувшихся в Литву, земгалы подняли восстание, поддерживаемое старым приятелем Давмонта, литовским князем Тройнятой, коего немцы называли Трайденом. Пришла пора рассчитаться за все. Немцев, не только рыцарей, изгоняли, убивали, грабили, пылали орденские замки и фермы. Земгальский князь Намейс признал власть Тройняты и призвал свой народ идти до конца. Многочисленная группа восставшая земгалов, среди которых был и Йормас, нападали на рыцарские обозы, жгли и грабили села и города, радуясь слухам о том, что войско Трайдена на подходе и что рыцари бегут, куда глаза глядят. Великие жрецы Криви Кривейта призывали людей против ордена, принося жертвы богам. Среди этих людей была и великая жрица Саоля, воительница, близкая богам, женщина, которую боялись и почитали. Крестоносцы же считали ее колдуньей и обещали за ее голову 3 бочонка золота. «О, Перкунос, прими мою душу!» — метался в бреду Йормас, оставленный своими соратниками на хуторе. Скорее даже его бросили, но здесь его обещали подлечить. Рыжебородый Алитас, хозяин, глава большой семьи, обещал лично и даже выделил бочонок медвежьего сала. Но как только восставшие ушли... Может, его того? Старший хозяйский сын, хмурый молодец, касая сажень в плечах, красноречиво провел ребром ладони по горлу. Все равно уже не жилец. «Никакое сало не поможет, только переводить». «Не вздумайте», — резко возразила Аутра, вторая жена хуторянина. Первая умерла 5 лет назад. Статная, жилистая и сильная, Аутра отличалась недюжинным умом и хитростью. Алитас это знал и жену свою всегда слушал. Все 3 собрались сейчас на заднем дворе, под липою. Решали. «Почему?» Хуторянин скосил глаза. «Потому», — тряхнув налитой грудью, усмехнулась женщина. «Совсем недавно орден потерял магистра и 70 рыцарей. У кого сейчас сила? У Трайдена? У Литвы? Наш князь и все кунигасы с Литвою. А орден?» Сломав зубы Акернову, рыцари, словно побитые собаки, поджали хвосты. «Зато Рига рядом, епископ. Рига не рыцари». Но император Рудольф позволил ордену вершить свой суд в Риге. «Да, так. Только епископ не очень-то этим доволен. И император далеко, а Литва уже здесь. Вернее, все мы там скоро будем». «Всегда знал, что ты мудрая женщина, Аутра». Прищурившись, Алитас покачал головою. «Так что скажешь насчет молодого Криви?» «Вмешиваться не будем. Если умрет, умрет. Знать, так решили боги. А коли чего попросит, исполним, чтоб все кругом видели и знали. У наших слуг и рабов, мой господин, есть и глаза, и уши». «Хозяин!» — к Липе подбежала белоголовая девочка-рабыня. «Он пришел в себя! Зовет!» «Кого зовет?» «Кого-нибудь! С кем поговорить? Бабушка Юрата велела послать за вами!» Йормас больше не умирал. Вернее, уже умер. Почти. Чужая душа вселилась в его тело, вытесняя личность самого Йормаса. Так что парень уже не мог точно сказать, кто он такой. Йормас из Земгале или некий Йомантас, литовец, Криви Кривейте, жрец всех жрецов. Все произошло как-то уж очень быстро, во сне. Точнее сказать, в бреду. Что-то словно ударило в голову. Йормас пришел в себя. Йормас ли? Скорее уже Йомантас, Криви Кривейте, великий жрец. И этот великий жрец точно знал, как выздороветь, как выжить. «Ты звал меня?» Войдя, хмуро кивнул Алитас. За ним показалась Аутра. «Звал!» Отбросив покрывало, жрец уселся на лавке. «Пусть все уйдут!» «Хотя...» Пылающий взгляд его уперся в женщину. «Она может остаться!» Раненый не говорил, приказывал, ни капли не сомневаясь, что имеет полное право это делать. Странно, но и сам хозяин хутора, и его супруга не возражали, полностью попав под власть магического взгляда Криви. «Великие боги приказали мне быть в этом мире», — прищурясь, заявил жрец. «Однако мое тело слабо. Медвежий жир не лечит Криви. Нужен человеческий жир, и кровь, и печень девственницы». Супруги переглянулись. Со страхом, но без особого удивления. О волшебных свойствах человеческой требухи они хорошо знали. Мало того, это признавали даже немецкие поселенцы, да очень многие верили. Именно поэтому в городах выставляли ночную стражу, охранять тела повешенных. Запросто могли украсть, снять прямо с виселицы, вырезать печень, срезать жир, чтобы потом выгодно продать, изготовив снадобье. Так было даже среди христиан, что уж говорить о язычниках. Девственницу хозяева хутора нашли, ту самую белоголовую служанку, рабыню. Йормас, а наполовину Йомантас, лично принес ее в жертву неподалеку в лесу, на жертвеннике у старого дуба. Жреца туда привезли на телеге, как и девчонку. Та, предчувствуя недоброе, пыталась вырваться, убежать, но хуторяне были наготове. Поймали, привязали. «О, великие боги!» Превозмогая боль, Йормас вытащил из-за пояса нож. «Пиколис, Дьявас, Перкунас, что ж ты плачешь, дурочка?» С обаятельнейшей улыбкой жрец, успокаивая, погладил девчонку по голове. «Участь твоя завидна и недостижима для многих. Стать гостьей богов. Да может ли быть что-то лучше? Не плачь, не надо. Радуйся. Дуй ветер. Шумите деревья. Радуйся, лес». Йормас Йомантас теперь знал, что делать. Нужно победить давнего врага, принести в жертву богам всех его родственников и любимых, а уж потом и его самого. Нужно идти в Псков. Нужно. А там потом видно будет, куда. После жуткого того сна Давмонт снова отправился в Мирожский монастырь, где долго молился, а потом имел столь же долгую беседу с отцом игуменом. «Это непростой сон. Знак!» — выслушав, негромко проговорил отец Варсонофий. Недавно вернувшийся из Новгорода, он посмурнел ликом, весь во власти тяжелых дум. Дум о судьбах русских земель и Пскова. Именно об этом, о позиции новгородской господы, об интригах князя Андрея в Орде, настоятель и хотел посоветоваться с князем. Но сначала выслушал того сам. Конечно, Давмонт не рассказывал сон во всех подробностях. Просто сказал, что привиделся очередной кошмар. Будто бы его близких людей принесли в жертву поганым языческим идолам. «Будто бы у меня были сестры, отче, будто бы их... Но ведь нет у меня здесь никаких сестер». «Это знак», — снова повторил отец Варсонофий. «И поможет здесь лишь молитва». «Я знаю». «Молись, княже, молись!» Оба одновременно перекрестились. Они стояли на монастырском дворе, прямо напротив храма. Тут же во храм и зашли, не сговариваясь, разом. И также, вместе, вышли лишь через пару часов. Благоволение Господа! Давмонт уже знал, что делать. «Хотел спросить тебя, отче, как Новгород?» — тихо поинтересовался князь. Игумен махнул рукой. «Плохо. Новгородцы поддерживают Андрея. Говорят, у него сила и закон на его стороне». «Какой же закон?» «Ярлык. Татары его все же дали. И еще войско. Немного, но... Боюсь, князю Дмитрию придется уступить». «Посмотрим». Нахмурясь, Давмонт еще раз перекрестился. «Боюсь, как бы не вышло все это боком господину Пскову». «Не выйдет». Князь покачал головой и покусал губы. «Если что, можно призвать литовцев. Тройняту, Трайдена. Вряд ли это обрадует Новгород. Но для этого и Тройняте надо чем-то помочь. Он сейчас бьет крестоносцев в Земгалии». «Не забывай, княже, у нас с орденом мир». «Не забываю. Если что, все сладим тайно. Но чтоб Новгород обязательно узнал». Первым делом нужно было предупредить того, кто был там, в будущем, Игоря. Похоже, сестрам грозила нешуточная опасность. Ну да, недаром кто-то подсылал Лайме священного ужа, Залтиса. Кто-то? Хм. Нужно было молиться. И еще Давмонт попросил о помощи отца Варсонофия. Просто помолиться за здравие рабов Божьих Лаймы, Лаумы, Игоря, Ольги. Что-то должно было подействовать, правда, князь не знал, как. Не знал, но искренне на то надеялся, ибо на кого еще надеяться, как не на Господа, на его поддержку? Кто первым захотел поехать в Псково-Печерский монастырь, Игорь не помнил. Кажется, Ольга. Хотя и сам-то он был не против, тем более, что детей удалось пристроить к бабушке, мачехе Игоря, Елене Васильевне. Ну, хоть согласилась, редко, но внуков брала. Правда, Игорь с Ольгой этим не злоупотребляли, да так вот и подыскивали на лето няню. Пока глухо все. Нанимать бабушек Ольга почему-то не очень хотела. Лучше бы молодую женщину, девушку. Ну, такую еще попробуй найди. Белый Kia Sportage вывернул на объездную. Сидевшая за рулем Ольга любила водить. Включила магнитолу, шамана. Игорь слегка поморщился, он бы предпочел что-либо из классики, Deep Purple или там Nautilus, Pompilius, телевизор, но шаман так шаман, супруге нравилось. Нынче Оля оделась строго, длинное темное платье с рукавами по локоть, безо всякого декольте или голых плеч. Минимум украшений, светло-русые волосы собраны на затылке в пучок, заколоты турецкой заколкой, саштокасы, купленной в прошлом году на Гранд-базаре в Стамбуле. Однако же с собой был прихвачен купальник. Вдруг да на обратном пути где искупаться, позагорать. Так, слегка, недолго. И быстренько к Елене Васильевне, за детьми. Да уж, скорее найти бы няньку. Проносились мимо высотные дома, торговые центры, а вот сплошняком пошли какие-то заросли. «Красотка-то у меня», — скосив глаза, улыбнулся Игорь. «Не, не в монастырь надо было. Куда-нибудь на залив». «Так сам же и предложил в монастырь». Обогнав пару тихоходов, Ольга убавила громкость. Супруг удивленно моргнул. «Я?» «Ну так а кто же? С просонья в среду еще. Забыл, что ли?» «Забыл. Наверное, потому что с просонья». «А монастырь там и в самом деле красивый, честное слово. Я погуглила». «В Псков потом заедем, в Кремль хотя бы». «Боже, что же нам с нянькой-то так не везет?» «Так лето ж», — негромко рассмеялся Ранчес. «Все девушки на море, на отдыхе или на работе пашут, чтоб к осени на Египет скопить, как наша Лайма». Вспомнив сестру, Игорь нахмурился. вспомнили из Алтиса священного ужа, вдруг выпалшего в старом доме. Недобрый, очень недобрый знак. Велением Пикуолиса пошлют Залтиса и Криве жреца, чтобы показать, что пришло время умирать. Так было сказано в старинном семейном манускрипте, найденном Игорем несколько лет назад. Лайма позвонила тогда, вся взволнованная, нервная. Пришлось успокаивать. Ну, подумаешь, уж. Однако сам-то Игорь знал, не подумаешь. Может быть, именно поэтому он и предложил поехать в монастырь. Но зачем в такой дальний? Хорошо с мачехой все сложилось, с детьми. Да и жена идею подхватила с радостью. Это ведь и Псков можно по пути посмотреть, и в Изборск заглянуть рядом. «Помнишь, раньше в Таллин ездили, в Ригу, как раз через Псков», — вдруг улыбнулась Ольга, — «и в Литву». Тут супруга поморщилась. Литву она вспоминать не любила. Слишком уж много там произошло всего такого, недоброго. Шутка ль сказать, едва в жертву не принесли. Местные сектанты на полном серьезе посетили, блин, фольклорный праздник. «Смотри, смотри, поворот проедем». «Да навигатор же, честное слово». Монастырь супругам очень понравился. Ольга, не отрываясь, щелкала камерой смартфона. «Ой, парк какой! Ой, смотри, белки!» «Дорогие паломники и гости!» Остановившись у ворот, Игорь читал вслух. «Помощи Божией вам в ваших молитвах и во всех добрых делах! Для вас открыт большой магазин книг и икон Псков-Печерского монастыря». «Так он Печерский, а не Печерский», — протянул молодой человек. Ольга хмыкнула и, поправив на голове платок, перекрестилась на висевшую над вратами икону. «Пещерный храм, потому что. Пещеры, печеры. Кстати, тут эстонский роуминг». «Я заметил уже». «Как же тут красиво!» И впрямь. От монастырских красот трудно было оторвать взгляд. Уходившая вниз крепостная стена, широкая лестница, ухоженный парк, цветники, золотые, синие, зеленые купола храмов. А вон и они, пещеры. Вход в пещеры, Богом созданные, золотыми буквами подтверждала вывеска. Зашли, помолились, заглянули и в храмы. «А вон ларек», — показала Ольга. «Пойду хлеба монастырского куплю и масло. А я пока в лавку». В монастырской лавке торговали книгами, иконами, магнитиками. Все чинно, благородно, благостно, да и народу было не так уж и много. Игорь подошел к прилавку, склонился, рассматривая иконки. «Берегись, жреца!» — вдруг послышался шепот. Вздрогнув, мужчина резко вскинул голову. Продавец, молодой монах или трудник с рыжеватой бородкою, как стоял себе с отрешенным видом, так и стоял. «Что вы сказали?» «Кто?» «Что же, послышалось? Но ведь четко же». «Икона Давмонта поможет». «Давмонта? Что-что?» Переспросив, продавец вдруг улыбнулся. «Хотите икону благоверного князя Тимофея Давмонта? Хороший выбор. Сейчас только у нас и купите. В Пскове давно уже нет. Советую маленькую, на цепочку. Оберег. Можно носить на шее. Осталось всего две». Игорь купил обе, себе и супруге. Уходя же, обернулся и быстро спросил про жреца. «Какие жрецы?» — искренне удивился трудник. «Еще что-нибудь желаете?» Пожав плечами, Ранчес вышел наружу. «Ничего, симпатичненько». Ольга тоже заценила иконки. «На шею? Ну, не знаю». Игорь все же надел, словно что-то заставило. На обратном пути он сам сел за руль. Заехали в Псков, в Изборске сели в открытой кафешке, заказали блины и сбитень. «Черт!» — Ольга вдруг поперхнулась сладковатым пряным напитком. Глянула куда-то через плечо супруга, побледнела. «Там?» «Что там?» Резко обернувшись, Игорь не увидел ничего такого уж страшного. Улица как улица, домики, заборы, березки с рябинками. «Я только что видела его», — сузив глаза, — негромко промолвила Ольга. «Того парня из Литвы, помнишь? И машина у него та же, коричневая старая Ауди». «Берегись, жреца!» Закусив губу, Ранчес выскочил из-за стола и выбежал на улицу. Заглянул за угол, огляделся. Никакой Ауди, конечно, не было. Ну да, станет он дожидаться. Поди уехал уже, если вообще был. «Да я точно видела!» Подойдя, Ольга взяла мужа за руку. «Не веришь?» «Верю. Если еще увидишь, скажи. И вообще держись от него подальше». «Берегись, жреца!» «Сказать о предупреждении Ольге? Или не тревожить, пока?» «Ты все же иконку на шее носи». На обратном пути ничего такого супруги больше не видели. Ни коричневую Ауди, ни того парня, языческого жреца. Уже и сама Оленька засомневалась. Может, и впрямь показалось. Такое ведь может быть. А вот Игорь почему-то не сомневался. Ведь это ж не зря все. И предупреждение, и явившейся сестре священный уж, Залтис, и иконка благоверного князя Давмонта. Оберег. Переправившись через Нарову реку в пограничье, Кольша, Тиун Николай и его юная напарница Антонина Тошка сразу же прошагали без отдыха верст 10, а то и все 15. Шли вдоль реки, пока не выдохлись, а уж тогда разделись на заливном лугу, прямо на мягкой зеленой траве, средь рассыпанного золота лютиков, одуванчиков и купавниц. Припекало, жарило солнышко. Порхали в прозрачном воздухе разноцветные бабочки и стрекозы, где-то рядом в траве перекликались пеночки, а в недалеком лесу слышалось кукование кукушки. Пахло сладким клевером и сеном. Ага, вот зяблики еще запели. Словно бы перекликались. Весело. Приподнявшись, Тошка потянула носом в воздух. «Сенокосы наши здесь недалече. Через речку рукой подать». «Там нас и ждут». Предупреждая, Кольша взял девушку за руку, заглянув в синие, словно глубокие лесные озера, очи. И хотел было сказать, да многое хотел сказать, да вот почему-то застеснялся. Только носом шмыгнул, домолвил. «Тош, ты только вырасти побыстрее, ага». «Так вырасту, куда ж я денусь?» Девчонка вновь упала в траву, раскинув в стороны руки, прикрыла глаза от солнца. «Да, и с холопством ее надо что-то делать. Ну, покуда вырастет. Надо б со Степаном Ивановичем посоветоваться, с сыскным Татиуном. Он мужик дельный, недаром сам Давмонт князь его ценит и к своей особе приблизил. А еще не худо б...» «Перекусить бы не худо», — неожиданно протянул Николай. «Жаль, еды не прихватили». Тошка приоткрыла левый глаз. «Ну, кто-то не прихватил, а кто-то... Ты котомку-то у меня на плечах не заметил?» «Ну...» «Так чай не пустая. А ну-ка, подай». В узелке у запасливой девочки нашлось пол пирога, рыбник, а окромя того, еще вареная репа, кусочек сальца, да свежий, толок что взошедший, лучок. Вот и поснедали в охотку. «Какая ж ты все-таки!» — жуя похвалил Кольша. «Какая?» Напарница хитро прищурилась и склонила голову на бок. «Ух, и глаза! Глазищи! Синие-синие, словно омуты! Сейчас утянут!» Ну, судя по всему, Антонина про силу своих глаз знала. Вот снова глянула на парня, искоса так, лукаво. «Так какая ж?» «Запасливая и умная». «А что, некрасивая разве?» «Да нет, красивая». Конец смутился сыскной. «Чего ж не говоришь?» Тошка вдруг сделалась серьезной, сузила глаза. «Потому что холопка, да?» «Да при чем тут это?» «Да так», — прищурилась девчонка. «Ну, мало ли, вдруг захочешь сватов заслать?» Николай так и взвился. «Я?» «А я думала, захочешь. Вот дуреха-то». «Ну, почему ж дуреха?» «Холопка, потому что...» Поднимаясь, неожиданно резко бросила Антонина. Резкое зло. «Раба! Зачем к такой сватов? Чтоб потом самому в холопы? «Да постой ты!» Вскочив, Кольша схватил напарницу за руки, заглянул в глаза. Тошка презрительно хмыкнула. «Что ты еще хочешь сказать? Говори!» «Говорить, пожалуй, не буду». Сыскной уже точно знал, что делать. Словно вдруг озарение нашло. Усмехнулся, еще крепче взял Тошку за руку и тихо попросил. «Очи закрой». «Что-что?» «Ну, на миг всего-то». К удивлению Кольши, напарница тотчас смежила веки, и юный Тиун тут же накрыл поцелуем изогнувшиеся в довольной улыбке губы и получил кулаком под дых. Правда, не больно. «Ты что творишь-то? Осатанел?» «Не буду больше». «Нет уж. Взялся, целуй». Прятавшиеся неподалеку в кустах орденские кнехты смешливо переглянулись. «Надо бы доложить брату Генриху», — шепнул один другому. Здоровенные парни при тесаках, с ножами, с веревками, но без кольчуг, видно, отправились на разведку или за зипунами, за добычу. В приграничных орденских комтурствах многие этим не брезговали. Вот и их комтур из замка Швеллен тоже. Даже сержанта во главе небольшого отряда, Копья, послал опытного вояку брата Генриха Миллера. «Докладывай», — шепнул один из парней, — «а я пока погляжу. Интересно, что там дальше будет». Кивнув напарнику, кнехт проворно пополз по траве к орешнику и лишь там в кустах поднялся на ноги, едва не получив стрелу. «Да свои, свои!» — кнехт испуганно прокричал зябликом. «Вот с этого надо было и начинать», — потеребив левый ус, покривился орденский сержант, брат Генрих. «Отто, опусти арбалет». «Может быть, разрядить?» — уточнил долговязый Отто. Сержант отрицательно мотнул головой. «Нет, этот же не зря приполз. Ну, что скажешь, Вилли?» «Обнаружили людей, господин сержант». Здоровяк браво выпятил грудь. «Недалеко здесь, на заливном лугу. Двое. Парень и девка. Похоже, милуются». «Оружные?» «Нет. Думаю, просто миловаться через реку пришли. Ну, укрылись». «Тебе б все миловаться, Вилли». «Что такое, Отто?» Сержант глянул на долговязого. «Что мнешься? Есть о чем доложить?» «Думаю, не их ли следы мы видели чуть вверх по реке? Ну, на глине». «Может быть». Брат Генрих покивал и задумался. Правда, ненадолго. «Если так, если их двое, то это наш товар. Внимание! Всем приготовиться! Вилли, веди! Да смотрите у меня, чтоб ни одна застежка не звякнула!» Орденские кнехты здесь, в приграничье, хваткой своей ничуть не уступали профессиональным людокрадам Флегонтия Рыла. Уж что-что, а красть людишек для них было делом вполне привычным, и можно даже сказать родным. Брату Генриху не шибко-то пришлось и указывать. Кнехты все прекрасно делали сами, как надо. Как раз дюжиной, силами одного копья, и обошлись. Двое обошли с реки, двое со стороны леса, трое, непосредственно исполнители, поползли травой к лугу, остальные страховали и держали наготове коней. Так бы и скрутили голубков сразу. Да вот что-то пошло не так. Уж больно те оказались приметливыми. Сообразили быстренько, что к чему. «Слышишь?» Снова зяблик запел. Открыв глаза, вдруг отстранилась, прислушалась Тошка. «Откуда здесь столько зябликов?» Кольша закусил губу. «Еще и другие птицы. Эван, шум подняли. И над орешником кружат. Там кто-то есть, Коль. Люди. Чужие. Снова зяблик. Нет, это не птички. Окружают. Уходим, Тошка. Сейчас целуемся, пусть видят. И на счет три в разные стороны. У реки, у брода встретимся». «Поняла». По-прежнему сверкало в небе солнышко. Пели, перекликались птицы, и не птицы тоже. Подростки снова принялись миловаться, словно и вправду за этим только сюда пришли. «Раз», оторвавшись от девичьих губ, тихо промолвил Кольша. «Два». «Три». На счет три оба со всех ног рванули в разные стороны, только пятки засверкали. И, надо сказать, вовремя. Таящиеся в густой траве кнехты на миг опешили. Правда, тут же вскочили на ноги и опрометью бросились в погоню. Бегали кнехты быстро. Однако же немного фора у беглецов все же случилось. Так, чуть-чуть. Промчавшись по лугу, Тошка резко свернула к ракитнику, а уж там повернула к речке, где и угодила прямо в лапы ливонцев. Опытный вояка, орденский сержант брат Генрих Миллер, не зря отправил кнехтов к реке. И что с ними могла поделать небольшая девочка? Нож у нее выбили сразу, но укусила одного за руку и тут же сникла, получив кулаком по башке. Кнехты даже убоялись. «Ты ее, случайно, не того?» «Да вроде дышит». «Вроде. Отвечай потом перед господином сержантом». «Эй, мы с добычей!» Выпрямившись, тут же закричал второй. Кольше повезло куда как больше. Немного не добежав до брода, он нырнул в густые заросли камыша, рогоза и осоки. Пополз на брюхе, на ходу сорвав камышинку. Через нее потом, спрятавшись в воде, и дышал. Не нашли, хотя искали. Правда, недолго. Видать, торопились. Слышно было, как не так уж и далеко, у леса, призывно запел рог. Немного выждав, юноша выбрался на берег и побежал на звук рога. Почему? И сам бы сейчас не мог сказать. Никогда парень особенно не геройствовал, а вот тут поди ж ты. Казалось бы, убежал, так беги себе дальше. Иди, пробирайся в Псков, докладывай обо всем начальству и самому князю, тем более есть о чем доложить, и дело-то важное. По уму, так бы и нужно было сделать. Да Кольша и поступил бы так. И что ему за дело до юной холопки, до ее синих очей? Что за дело? Правда и есть. Николай вполне себе понимал, что делает сейчас что-то не то, поступает как-то неправильно, не так, как следовало бы. Вместо того, чтобы вернуться с докладом домой, для чего, собственно, и был послан, сыскной вдруг, сломя голову, подался за какими-то кнехтами, наплевав на все. И на порученное задание, и на жизнь свою тоже. Впрочем, соображение-то он вовсе не потерял, понимал, вряд ли кнехты будут оглядываться в поисках беглеца у себя на хвосте. Вряд ли. Шанс их догнать был, и не такой уж и малый. Ну а дальше? Надо ведь еще вызволить девчонку. А как? Ну да там видно будет. «Что это, а?» Ворвавшись на кухню и в бешенстве округлив глаза, Йомантас потряс перед лицом сожительницы визиткой с номером участкового. «Я тебя спрашиваю!» «Так это... полицейский приходил?» Обескураженно отозвалась Вера, отрываясь от чистки картошки. «Зачем?» «Спрашивал про каких-то девушек. Я сказала, не видела, он и ушел». «Почему сразу мне не сказала?» «Забыла». «Забыла? Ах ты ж!» Грязно выругавшись, жрец хлестко наотмашь ударил сожительницу по лицу. Вера упала, выронив нож. Покатилась по полу распавшаяся картошка. «На!» Разъяренный жрец принялся пинать девушку ногами. Вера согнулась и стонала, стараясь закрывать лицо. «Не надо! Ну, пожалуйста! Я же ничего!» «Тварь!» Пнув сожительницу в копчик, Йомантас немного успокоился и, взяв с подоконника банку с водою, принялся жадно пить. Напившись, поставил банку обратно и, повернувшись к Верке, сузил глаза. «Поднимайся! Вытри кровь! Ну же!» Испуганная девчонка поспешно исполнила приказ. «Этот мент! Что он еще спрашивал? Кого конкретно искал?» «Да я уж и не помню». Вытерев платком разбитую губу, Вера схватилась за правый бок и застонала. «Больно!» «Еще не так будет!» Йомантас схватил девушку за подбородок. «Вспоминай! Что конкретно спрашивал? Ну!» «Да про девчонку ту! Ну что с пляжа, помнишь? У нас еще в гостях была. Ты ее потом провожал». «И?» «Так пропала она. Ищут. Вот участковый и...» «Еще раз придет, сразу же доложишь». Усевшись на табуретку, парень прислонился спиной к стене. «А забудешь?» Я тоже что-нибудь забуду. Поняла?» «Поняла, поняла». Верка часто закивала и заискивающе, словно побитая собака, заглянула сожителю в глаза. «И это... мне бы надо уже...» «Смотри у меня. Кофе сделай». «А...» «Сейчас принесу». Раньше как-то подобных конфликтов не было, и Вера не понимала, с чего бы так разозлился литовец. «Ну, подумаешь, участковый, девчонок пропавших искал. Такая у него работа, эко дело. А этот... вот ведь...» Закусив разбитую губу, Верка вспомнила вдруг, что как-то хотела спросить Йомантеса про ту девушку с пляжа. Он ведь ее провожал, а потом она, выходит, пропала. «Пожалуй, лучше не спрашивать. Вон глаза-то бешеные. До сих пор не отошел. Сидевшие они все такие. Может, кинуть его к черту? Уйти? И что? На что тогда жить? И, главное, как доставать дозу?» Где именно сожитель хранил наркоту, Верка знала. Подсмотрела еще в первые дни. В сарайчике, в старой покрышке. Но там было немного, дней на 5. И время от времени ее Мантос пополнял запасы. Взять все и свалить? А дальше? Ладно, как-нибудь переживем. А про девчонку, верно, лучше покуда не спрашивать. «На!» Вернувшись, литовец швырнул на стол пакетик. «Кофе что, не готов еще?» «Сейчас, сейчас». Сунув пакетик в задний карман джинсов, девчонка, или все-таки юная женщина, принялась хлопотать у плитки. «Сколько ложек ложить?» «Класть!» — неожиданно расхохотался жрец. «Вот я не русский, а русский язык лучше тебя знаю. Да и сахар не забудь, 2 куска». «Пожалуйста». Кивнув, Йомантес сделал обжигающий глоток и блаженно смежил веки. И сразу же резко распахнул глаза. «Насчет мента, ясно?» «Ага». «А про ту девку ты правильно не сказала. Будет тут вынюхивать. Я-то ее до самой остановки подвез. Даже автобуса дождался. А что потом, не знаю». Поставив опустевшую кружку на стол, он потянулся. «Да, такая девчонка может пропасть. Загуляла с кем-нибудь. Родители ищут. Так, ладно, у меня сегодня дела». «А я тут пока по хозяйству». «Давай. И, пожалуйста, не забывай про модели. Это наши деньги, пойми». «Ага, наши». Сожитель уехал, и Верка с облегчением перевела дух. Повалялась с полчаса на койке, приободрилась и, взяв 5-литровую пластиковую баклажку, направилась было к колонке за водой. Однако же, не дойдя до калитки, опомнилась, вернулась, глянула в зеркало. Потом задрала майку. «Синяки-то, господи! Ладно, на теле, но еще ведь и разбита губа. Хорошо ребра не сломал и не подбил глаз. А то хороша бы она была, с бланшем. Не выйти никуда. А губа? Что ж, подмазать или пластырем заклеить? Ну, хоть так». Рядом с зеркалом на гвоздике висела сумка с фотоаппаратом. Сожитель, видать, забыл, перенервничал. Или просто не планировал сегодня никого снимать. Сменив грязную майку на коротенькую рубашечку, девчонка вновь глянула в зеркало и удовлетворенно кивнула. Собрав волосы в пучок, натянула бейсболку. «Вот так. Теперь можно и за водой». Настроение у Верки резко улучшилось, ясно почему. Впрочем, и не только из-за этого. Денек-то разгорался солнечный, теплый, и впереди была еще уйма свободного времени, которое можно потратить на себя. Литовец обычно не баловал ранними возвращениями. У колонки уже толпился народ, человек 5 местных бабуль и женщин. Стояли, судачили. «Здрасте». «Ой, что с губой-то, Вер? Оса укусила, баб Маш». «Оса? Ой, это надо бы холодное приложить. Слышь, Вер, ты тут лохудру с зеленой челкой по случаю не видала?» «С зеленой челкой, с зеленой». «Линдой себя зовет. Так-то она Кира». «Не, баб Маш, не видала. А что?» «Так ведь ушла, не попрощавшись, и рюкзак свой оставила». Баба Маша, невысокого росточка старушка, в зеленом цветастом платке и сарафане, развела руками. «А там этот, ну, плоский такой компьютер». ноутбук. Во-во, он самый. Дорогой, верно? Танька, внучка-то, говорит, что Линда-то без рюкзака ни за что не ушла бы. Верно, у кого-то, как-то они говорят-то, тусуется. Одно слово, лохудра. Так я вот думаю, вдруг да не придет. Тогда с этим, ну, ноутбуком что? К участковому. Набрав воды в пластиковое ведерко, решительно заявила другая соседка, тетя Катя. «Не, Кать, к участковому-то рано», — покачала головой третья. «Я так думаю, надо денька три подождать. Объявится еще баба Маша твоя лохудра, никуда не денется». Лохудра. Девчонка с зеленой челкой. Набрав баклажку, Вера медленно шла по тенистой улочке и думала. Наверное, ее Мантос должен бы знать, где эту лохудру искать. Он же ее верно фотографировал. А может и нет, не успел еще. Глянуть бы на фотоаппарате. Он же его сегодня не взял. Любопытная девушка так и сделала. Придя домой, достала из сумки камеру, включила на просмотр. К ее удивлению, фотографий там оказалось не так уж и много. Всего-то десятка-полтора. И всего одна модель. Худенькая девчонка с зеленой челкой и затейливыми татуировками по всему телу. Какая-то змея, что ли? Нет, цветок, стебель. Ишь, прям с живота на спинку. А худющая-то, ребра торчат, и груди почти нет, прыщики. Но бесстыдница, да, ишь, как изогнулась. Вот в серой кофточке с капюшоном, худи. Вот сняла уже, полуголая, а в той вообще... Взгляд такой наглый, презрительный. Ну, точно, лохудра. Где это, интересно? Похоже, на старой ферме. Ну да, вон и стены, и кирпичи. Столб. Ага, уже привязано. Вот зачем веревки, для антуража. Тут голая по пояс, снова грудь прыщиками, татуировка вокруг пупка, расстегнутые джинсы и крупным планом лицо. А выражение... Вовсе не наглая, скорее испуганная. И в глазах-то страх. Ну точно. Верно, литовец почему-то разозлился на нее, ударил, избил. Он может. И девчонка, верно, теперь где-то прячется, боится даже к подружке зайти за ноутбуком. Или стыдно. Может, под глазом бланш. Ноги, словно сами собой, принесли Веру к старой ферме. Вон она уже. За деревьями рядом. Только вдруг откуда ни возьмись, возникли на пути псы. Целая стая. Опасные, агрессивные зверюги. Завидев девушку, зарычали, залаяли. Вера поспешила поскорее уйти. Слава богу, собаки за ней не погнались. Глухо рычали, грызли что-то, но не гнались. С опаскою оглянувшись, Вера увидела что-то застрявшее в кустах. Какую-то серую тряпку. Остановилась, подошла, глянула. Худи. Та самая серая кофточка с капюшоном, что была на той девушке, Линде. Грязная, рваная, в каких-то подозрительных бурых пятнах. Что это? Неужели кровь? Сыскной Тиун Степан Иванович подготовил все как надо. В условленный час, ближе к ночи, люди его собрались на застенье, у самой окраины, укрывшись в тени яблонь и лип. Там двое стражей, завидев подошедшего Тиуна, негромко доложил Кирилл Осетров. У самого амбара прохаживаются, стерегут хозяйское добро. Степан Иванович вскинул глаза. Так может, и в самом деле там добро, а не люди? Нет, покачал головой Кирилл. Кому же тогда еду носят? На рынке берут пироги, ну, к концу дня уже по дешевке, и носят. Ладно, пожалуй, пора. Солнце село уже, небо на западе пылало пожаром, в пыльном синеющем небе робко повисла белесая луна и первые звезды. Тихо было кругом. Отзвонили, оттрезвонили колокола, пастухи пригнали стадо. Лишь неподалеку, в кустах, запел-засвистел соловей, а за чьим-то забором забрехал, громыхая цепью, пес. Лай подхватили и другие собаки. Понеслось по всему застенью. И правда, было пора. Часовых сняли сразу, бесшумно и быстро. Просто накинули сзади удавки, придушили слегка, чтоб не насмерть, и тут же бросились к амбару. Сбили замок, отодвинули тяжелый засовец. Клацнув огнивом, Кирилл Осетров лично зажег факел. Ну точно, люди. Отроки и отроковицы. Смотрят испуганно, в рванине все, многие избиты. «Берите нынче меня!» — вышла из темноты статная девушка с налитой грудью. Бледно осунувшееся лицо, по плечам спутанные светло-русые волосы. Красавица, однако измождена и видно, что избита. «Меня берите!» — девчонка рванула рубаху, без стеснения обнажив грудь. «Вон я какая! Вам хорошо будет, сладко! Не то что с малыми! Их не трогайте, нет! И бить никого не надобно! Все, как скажете, сделаю, даже лучше!» «Цыц, дева!» — властно охладил ее Тиун. «Реготовские кто есть?» Узники переглянулись. «Да мы все тут реготовские. Почти!» Девчонка запахнула грудь. «Будто не ведаете. Ну, так ведите уж!» А их тут не связывали. Осетров поднял повыше факел. «И что, бежать не пытались?» «Пытались», — негромко отозвались из толпы. «Зденька вон пыталась. Поймали, избили. Едва жива». «Ничего», — вдруг улыбнулся старшой. «Вылечим». «Ну, пошли. Чего встали-то? А ты? Как тебя?» «Граня». «Ты больше, Граня, не заголяйся. Не надо». «Кирилл, выводи всех. Как там снаружи?» «Спокойно все, чужих нет. Так, где вы? Выходим. Только тссс, тихо всем». «Куда нас?» — угрюмо спросила Граня. «В сарай или в кафу?» «В Реготово», — обернувшись, успокоил Кирилл. «А то без вас там сенокосы стоят, что не дело. Кто господину Пскову будет подать и платить? Выходим, выходим». «В Реготово, говоришь?» — подскочила к Осетрову худенькая девчонка с изможденным лицом. «Что же, выходит, домой?» «Домой, домой, экие вы непонятливые!» Уже на улице обернулся, повысив голос старшой. «Язм есть, Степан Иванович, княже сыскной Тиун. А это все мои вои. Те шпыни, что вас украли, будут схвачены и наказаны. Вы же вернетесь домой. Все!» «Так вы не родненькие?» Слезы хлынули из девичьих глаз. Сразу две, Гранька и Зденька, бросились Кириллу на шею. Целовали, плакали. «Родненькие, неужто домой?» «Ну, ну, не ревите!» Осетров успокаивающе гладил девчонок по плечам. «Не ревите, говорю!» Успокаивал. Однако от поцелуев не уворачивался, хоть дома и жена. С докладом явились тут же, как и приказывал князь, именно для того тут и поставленный. Покой псковских жителей оборонять, жизнь их и все нажитое. Ну, выйдя в горницу, Давмонт запахнул плащ. Красивый, темно-голубой, златом расшитый. «Вот, княже, девы!» — поклонившись, указал Тиун. «Как ты приказывал, все здесь до одной?» «Реготовские?» «Реготовские!» Князь улыбнулся. «Ну, будьте здравы!» «Князюшка, неужто и вправду тако?» С ревом повалившись на пол, девчонки исподволь разглядывали князя. Дощурили глаза, словно сияние волшебное от того исходило. Весь из себя представительный, красивый, важный. Взгляд добрый, но глаза жесткие, серо-стальные. Длинные светлые волосы до плеч, холеные усики, небольшая бородка, родинка на левой щеке. Красавец! Под плащом длинная верхняя рубаха немецкого сукна. Да нарядный наборный пояс. Давмонт, Тимофей, князь Псковский, чья слава гремела давно от немецкого моря, Ливонии и Литвы, до Новгорода и куда дальше. А ну, встаньте, девы, да перестаньте, наконец, реветь. Я понимаю, что от радости. Гинтерс, дев накормить, да в баню. Потом за стол. На завтра каждый дать серебрях на дорогу и сопроводить домой, в Реготово. «Хотите домой, девчонки?» «Княже!» «Говори уж, не ревите уже! И не благодарите, не надо! Вас спасать служба моя такая!» Спасенные не верили своему счастью. Да и вообще, похоже, плохо понимали, что сейчас происходит. Сам князь снизошел до них. Никому не надобных смердов. Как такое быть-то может? Как? Разве ж только во сне? Он князь, а они крестьяне, смерды. Игорь Давмонт хорошо понимал те чувства, что охватили сейчас спасенных девушек и парней. Понимал, а потому чуть повысил голос. «Помните и знайте, вы не кто-нибудь, а народ псковский. Я же псковский князь. Я для вас, вы же для господина Пскова. Так есть, так всем и говорите. Ясно?» «Ясно, княже». «Ступайте тогда. Утром, коли смогу, попрощаюсь». Это вовсе не был чистый пиар, хотя и не без этого тоже. Тем не менее, все шло от души. Давмонт знал это и знал, за что его в Пскове любят, уважают и чтут. Вот в том числе и за это, сегодняшнее. Но что там с людокрадами? Отпустив отроков и дев, князь посмотрел на сыскных. Несмотря на поздний час, работа его продолжалась. «Да вы садитесь уже!» «В ногах правды нет». «Всех почти взяли», — послушно усевшись, доложил Тиун. «Старшой их, Флегонтий Рыло, ушел». «Почему?» «На трех насадах пришли людокрады. Четвертый же Флегонтий Рыло нанял тайком». «А вы прошляпили». «Прошля... о том не прознали». «Прознали, да уже поздно», — Степан Иванович угрюмо покивал. «Наша вина. Упустили». «Хорошо, хоть полон не упустили», — язвительно усмехнулся Давмонт. «Что пленные?» «Про четвертую ладью они и сказали. Флегонтий Рыло хитер, своим мало что говорил. Одначе...» Князь вскинул глаза и велел слугам принести квасу. «Одначе есть один человек», — склонив голову на бок, Тиун хитро прищурился и замолк. Верно задумался, как лучше сказать. «Ты, Степан Иванович, глаза-то не щурь, говори, коль уж начал», — подогнал князь. «Так и говорю. Человец один, вроде бы как у Флегонтия помощник, так другие показывают. Поймали, пока что молчит». «Молчит?» «Говорю уж, княже, пока», — сыскной покачал головой. «Не человек, говорят, зверюга еще тот. Самолично девок примучивал». «Примучивал, говоришь? А ну-ка, давай его сюда. Пущай прямо из поруба и доставят. Гинтарс, что там наши-то девы, помылись?» Евлампий Чубрак, так звали зверюгу. Хотя по виду ничего в нем звероватого не было. Ни густых сросшихся бровей, как у какого-нибудь языческого волхва, что, говорят, объявились не так давно в Новгороде, ни крючковатого носа, ни глубоко посаженных глаз, ни длинных почти до самой земли ручищ, ничего такого. Мужик как мужик, обычный, рост со среднего, неприметное лицо, борода черная, не особо густая, разве что в плечах широк да жилист, силен, не отнимешь. И как привели, вовсе Чубрак не молчал. Говорил, правда, все больше не по делу. «Флегонтий? Не, никому он не доверял. И мне тоже. Потому верно и жив до сих пор. Не-не, никаких таких тайн не ведаю. Куда направился? А Бог его знает. Мне он ничего не говорил. А хотел вроде как в Кафу или в Полоцк. Говорю уж, хитрый. Люди его? Какие такие люди? Может, в деревнях и есть, и в Пскове. Так только людишки те одному Флегонтию ведомы, что он дурень кому-то о них говорить. Вот так вот всю дорогу. Не знаю, не видел, не ведал. Гентарс, а ну, веди сюда дев». Девчонки, граня со Зденькой, вошли, поклонились. Распаренные, щечки красные, рубахи новые, льняные. Давмонт улыбнулся да кивнул на задержанного. «Этого знаете ли?» «Этого?» — переглянулись девы. Нехорошо переглянулись, недобро. Хоть и учил Господь врагов своих спасать, да у этих, видать, не отлегло еще. Слишком уж мало прошло времени. «Вижу, узнали», — недобро прищурился князь. «Побудьте в сенях пока». Не только на девушек смотрел сейчас Давмонт, но и, больше, на Чубрака. Видел, испугался тот. Испугался не на шутку. Дернулся, как дев увидал, в лавку вжался. «Наверное, я тебя этим девам отдам», — отхлебнув квасу, Давмонт светски улыбнулся и пригладил бородку. «Коли уж ты с нами толком говорить не хочешь. А они, мнится мне, вопросы к тебе имеют». «По Кузнецкой улице, третья от угла усадьба», — быстро проговорил Евлампий. «Три раза постучать в ворота, передать поклон от Нимфея. Это тайное такое слово. Хозяин, Флегонтия, верный человек, зовут Алексей Крюк. Левая рука у него корявая. Сам я с ним не знаком, слово к нему дал хозяин». «Флегонтия рыло?» «Он». «Хорошо», — бесстрастно кивнул Давмонт. «Продолжай, слушаю дальше». «На пристани есть такой перевозчик, Ероха Пучок, на застенье подмастерье. В Анисимове деревня такая, Герасим Смерть. А в Реготове, Ромашкове, Костове, Вавинцеве, может быть? Про эти деревни не слышал». «Похоже, не врет. Раз уж в Обскове всех выдал. Или все же не всех. Степан Иванович, Кирилл, что делать знаете? Да, девы там как? Не замерзли еще?» «Кое-что видел еще», — услыхав про девушек, тут же припомнил Чубрак. «Во прошлую седмицу как раз мимо тех деревень проходили. Так на броду встречался Флегонтий с рыцарями». «Откуда то ведаешь?» — насторожился Давмонт. «При всем присутствовал?» «Нет, но видел. Издаля. Трое их было, оружны в кольчугах, с черными крестами. Один — чернобородый, за главного. Я его как-то в замке видел, мы туда зерно привозили, продать». «Что за замок?» «Швеллин». «Швеллинское комтурство», — задумчиво протянул князь. «Не то чтоб рукой подать, но и не шибко далече. О чем говорили, не слышал?» «Нет». Тут как раз вовремя в горницу заглянул Гинтерс. «Дев еще держать, княже?» «Да, пожалуй, пусть еще подождут». «И еще кое-что, господине!» Евлампий тотчас встрепенулся, вспомнил. «Мыслю важное». «Мыслит он. Мыслитель. Ну, говори уж». «Мы сперва хотели, ну, то есть Флегонтий хотел. Хотел не только в Реготово, но и в Костово заглянуть». «За девами?» «Так». «И что же не заглянули?» «Мыслю после того разговора, на броду, с рыцарями». «Поделили, думаешь?» «Верно так, господине». «Костово. Реготово людокрадом, Костово рыцарем. По времени все как раз сходится. Что ж, теперь ясно, с кого спросить». «Уведите», — кивнув на задержанного, приказал князь. «И давайте сюда, дев, сбитень пить будем. Заодно и поужинаем».